почему я его не убил в тот момент. А ведь хотелось. И еще как хотелось. Но я стерпел. Понимал, что изменить ничего нельзя. Убью я Мишку, или просто ударю, или перестану с ним разговаривать. Надю этим все равно не вернуть. По сравнению с этой бедой, все остальное меркло и казалось несущественным и незначительным. У меня хватило выдержки не позвонить Наде домой в тот же вечер. Я дождался утра и позвонил ей на работу. Голос у нее был печальный и тусклый. «Не надо, солнышко», — тихо сказала она в трубку, прервав мои попытки попросить прощения. «Не казнись. Ты ни в чем не виноват. Не звони мне больше». Я не настаивал. Угрозы отца представлялись мне более чем реальными, и мне не хотелось подвергать надежду такому неоправданному риску. На то, чтобы прийти в себя, мне потребовалось чуть больше года. Но я их не простил. Никого. И продолжал любить свою Надю и думать о ней, хотя и понимал, что это ни к чему не приведет. Прошло время, и родители стали подумывать о том, чтобы меня женить. У Мишки и Ларисы рос Тарас, Валентина тоже вышла замуж и родила дочку Юлю. Оставался я, пятикурсник, в скором будущем выпускник университета, молодой специалист. «Вот женишься, и можно умирать спокойно», — то и дело говорила мама. «Все дети с семьями, никто один не остался». Мне было все равно. Мне никто не был нужен, кроме Нади, и меня устроила бы любая жена. Я бы жил с ней, как полагается, и делал бы все, что требуется. Если не Надя, то какая разница, кто? Вот у Станислава Сергеевича такая чудесная девочка выросла, — говорили родители. Она с детства в тебя влюблена, между прочим. Разве ты не замечал? Дочку Станислава Сергеевича Музу я знал много лет. Но внимания на нее не обращал. Наши родители дружили семьями и всегда приводили с собой детей, когда ходили друг к другу в гости или выезжали на дачный пикник. Муза была невзрачной, некрасивой девочкой, бледной до прозрачности и худосочной. Хотя и умненькой. Много читала, интересовалась живописью и собиралась, если память мне не изменяла, стать искусствоведом. Никаких признаков ее особого отношения ко мне я не наблюдал. Хотя, если честно, не присматривался, в чем и откровенно признался родителям. «Ну что ты, Володя?» — убежденно твердила мама. «Это же просто в глаза бросается. Как она на тебя смотрит, как улыбается, когда разговаривает с тобой. Она с ума по тебе сходит, а ты не замечаешь. Между прочим, лучшей жены тебе не найти. И умница, и порядочная, чистая девочка, и профессию будет иметь достойную, и семья у нее прекрасная». Все это было шито белыми нитками. Я не сомневался в том, что отец и его начальник Станислав Сергеевич просто решили наилучшим образом скрепить свой деловой союз и породниться. Внутриклановый брак. Перестройка шла полным ходом, и руководители промышленных отделов райкомов и горкомов партии почуяли, что можно многое прибрать к рукам, если проявить должную ловкость и хватку. Я был глуп и слаб. Я был приучен к послушанию и не умел бороться. Что ж, если мне не удается жить по своим собственным правилам, я буду жить по вашим. Муза так муза, мне все равно. «Вот билеты», — отец протягивал мне конверт. «Позвони Музе и пригласи ее в театр. Она будет счастлива». Я звонил, приглашал, и, к моему удивлению, она соглашалась. Мы начали встречаться. Родители с обеих сторон нам усиленно покровительствовали, и спустя какое-то время дело дошло до подачи заявления в ЗАГС. Ложиться с Музой в постель мне не хотелось совершенно, и я тайно радовался, что девушка не подает никаких специфических сигналов и не делает прозрачных намеков. Но тут уж отступать было некуда. В конце 20 века ждать первой брачной ночи просто смешно. Да и в конце-то концов потом все равно придется. Так что нечего тянуть. И хотя Муза меня физически абсолютно не привлекала, я был уверен, что справлюсь. Я-то справился, а вот она... Но я все равно на ней женился, потому что ее фригидность была мне на руку. Не придется слишком часто напрягаться. А если повезет, то и вообще не придется. Личную жизнь свою я как-нибудь устрою. Во всем остальном Муза была просто замечательной, и мы стали настоящими друзьями. Супружеский долг я исполнял, хотя и не часто, но честно. Мне не хотелось, чтобы Муза поняла, что как женщина она мне совсем не нравится, ведь она так меня любила. Я не мог и не хотел ее обижать. И потом надо было все-таки попробовать завести ребенка. Мало ли, что ей медсестра сказала. Все ошибаются, даже самые умные и опытные. Но беременность не получалась. Родители и те, и другие наседали с требованием сходить к врачу и пройти обследование, а если нужно, то и лечение. С врачом нам повезло. Вернее, повезло главным образом мне, потому что это оказался молодой мужчина, веселый и открытый, с которым у меня сразу наладился неформальный контакт. Муза сдала кучу анализов, прошла массу каких-то обследований, а через некоторое время этот врач позвонил мне и попросил приехать, но без жены. «Слушай», — без обиняков заявил он, — «у тебя, похоже, проблемы. У вас вообще как с половой жизнью?» «А что?» — я был на всякий случай осторожен. «Да твоя жена, судя по анализам, не должна это дело любить. Ведь так?» «Так», — признался я. «У нее почти полностью отсутствует гормон, который отвечает за либидо. Это врожденное. И потом у нее малокровие. Ты же видишь, какая она бледная. У нее просто ни на что нет сил. Пусть она сходит к гематологу, он ей пропишет препаратики. И гормональное лечение надо бы пройти». Я представил себе Музу, настойчиво жаждущую близости, и вздрогнул. «Нет уж, пусть будет как есть. Но ребенок...» «Лучше не надейся», — посоветовал веселый доктор. «Даже если твоя жена ухитрится забеременеть, она плод все равно не выносит. Ни при каких обстоятельствах. Матка в очень плохом состоянии». Я возвращался домой и думал, как себя вести с Музой, что ей сказать и говорить ли вообще. Скрывать правду было бы нечестным, и я решил рассказать все как есть. Детей не будет. Радости секса под вопросом, то ли будут, то ли нет. Гормональная недостаточность врожденная, лечение чревато ощутимым побочным действием. Хороших препаратов последнего поколения в нашей стране пока нет, и когда будут, неизвестно. Их надо привозить из-за границы, а для этого нет ни денег, ни возможностей. Малокровие надо лечить. Я шел и мысленно проговаривал то, что собирался сказать, и пытался представить, что будет чувствовать любящая меня женщина, когда это услышит. И в этот момент понял, что дороже моей Музы у меня нет никого на свете. И я никогда не смогу причинить ей боль. Я никогда ее не оставлю, что бы ни случилось. Не будет со мной рядом другого такого же умного, тонкого и преданного друга, как она. А с сексом я как-нибудь разберусь, не пропаду.